планета Земля, ебануться я ваш земляк. Замашки ваши в цирке шипито, после литрухи пошел ведомо. Видать, поддал весомо, каша готова, а где весло? Делать неху, подстриг с обреза, братку под самые мозги. Мы зря тут остались в подвалах, поставились лаком. Эти словечки содержат вакуум, и нихуя не больше, не меньше. Сталин бы не оценил этот цивил, баян, раствор, контроль, пена. Все твои мечты скурены бошками, попал в плен. Море по колено, голимая маза. Мы такие же упоротые, как конструкторы автоваза. Рвотные позывы от ваших песенок доебали. Все ровно, но все равно позже перетекает в дерьмо. Время маятник, время и тебе подарит памятник и оградку. Убраться в умат не надо большого ума. Измененной дорогой вышел гулять, вышел на радиоволну поорать. Тебя давит то, что ты черт, имя в графе зачеркнуто. Бей кнутом, вспоминая потом. Наминаю и сиськи болтом, порешали на том, чтоб жить в подвале, стань котом, я умотан. Ебало тортом или тортом, повторяй слова, 05 глава. Голова в шрамах, разбирай себя на части, разбирайся в дамах. Вот это замах, иди нахуй, пригоден сгиб уколом, шея плахом. Языки пиздоболом вырвать нахуй, нагрел чайную от страха, выполни чайно. С окна тебе держи вот на, она безоружна, это все, что нам нужно. Выпили реки, перешли на лужи. Предпоследний ужин несу чушь, в лесу деревья меня минус глушит. Давлю стопой твои уши, настой в кружке голову кружит, со мной лукавый дружит. Горю в огне, в зимнюю стужу на дне, да не я врал вам, а врал тут у нас. Пускай в комнату газ, крикет сделает все за нас. Узнай по походке, спали по глазу, давай погромче бас. Слышу тебя, зажигалкой под стрейкой, ты несущий сюда, тут все ровно, лёд, и песня крыши, и цикл углом подвальный. Под литруха на такой бит, ты хуй навалишь, а я наливаю, наваливаю на всякие нахуй. Главное, держи свою тёлку от меня подальше, не вывезет мальчик его девочка с фотокарточки. Тут штекер еще будет вам форточки закрывать, чтобы вы все задыхались газом, нахуй. Это Хава Нагила для всех пидорасов, это не Бассес Рекордс, это Брага с бидона. Заходи, побеседуем, надеюсь, ты понял, тебя хочет мой кастетный клинок в том числе. Мы карлики из цирка Шапито, спарываем титьки дамам. И это не голос мой наглый, это я сам такой хам, ебать. Парашют, штекер, в уме состав. У шатена болят суставы, ну там, куда ставил. И киста в простате спростали. Нехуй пиздеть на Сталина, уже ведь пизда ему. Сталин покинул здание, а вам придется жить дальше. Вообще в фарше, евреи на барже становятся на год старше. Мне страшно, ладошки пляшут поляшкам, как в треке с альбома. Я не помню с какого, точнее с которого. Че там с ковером, движения скованы, около хоррор-хоп исходит из преисподней. Один наебнул стетоскоп, другой по зеркалу скоблит. Миско, это рискованно, вспомни из себя правильный хуй с понтом. Делится спорами с потом, распороты все саппорты. Карлицы после роботов собраны во дворе, занимаются спортом за рейх. Зига заре, за реку и в Назарет, за реп. Все накрыло моржовым хреном под кремом в реальном времени. Сколько смысла в этом примере, работа на взаимном доверии. Наебнул по перьям на башке дверью, хуйня и хуйня в равной мере. Теперь потопят линию берега, тем не менее. Под грибы порох и тебе в хмельное, под пельмени. Он не выйдет, болеет под пледом с книгой Пелевина. Парит чаек в левой и курит правой на параллели. Говно летит на пропеллер по пеленгу. Так и напели, как в ситуации тупика. Накатывает волна, на капу одна, на минус другая дорожка. Периметр огорожен, полная EP отжига. В тумане похоже еще на хрипит ежик, но позже... Но позже, бля...